Глава 39. Аврора. Тишина опускается на дом вместе с ночной темнотой. Только за окном слышен легкий шелест ветра, да где-то кто-то тихо поскуливает. Я стою у окна, разглядывая звезды. Они кажутся такими далекими и холодными, но их свет наполняет меня каким-то странным спокойствием. Камал подходит сзади, обнимает, и я чувствую, как тепло его тела растворяет остатки ночного холода. «О чем думаешь?» Его голос глубокий и тихий, словно он боится нарушить эту хрупкую тишину. «О нас», — отвечаю, чуть поворачиваясь к нему. Его глаза смотрят на меня с такой нежностью, что сердце начинает биться быстрее. О том, как я счастлива. Он улыбается. Это его особенная улыбка, которая появляется только в самые интимные моменты. Пальцы Камала аккуратно касаются моего лица, поглаживая щеку, скользят по линии челюсти. Я закрываю глаза, ощущая, как его прикосновения накрывают меня волной тепла. «Я думал, что никогда не смогу так любить, но ты...» — шепчет он хрипло. Эти слова пробивают брешь в моей защите. Я становлюсь максимально открытой и уязвимой. Ловлю его взгляд, и в нем читается все: желание, любовь, какая-то первобытная страсть, которой я больше не боюсь. Чувствую, как муж осторожно, почти робко наклоняется ближе. Его губы касаются моих, сначала легко, словно в ожидании ответа, а затем с большей настойчивостью. Поцелуй наполняет меня, как жаркий летний дождь, смывающий всю усталость и сомнения. Я прижимаюсь к Камалу, а его руки обхватывают меня крепче. Мы будто растворяемся друг в друге, забывая обо всем. Только этот момент, только мы. Ладони сжимают мою талию, проводя вверх по спине. Его руки обжигающе теплые, словно пытаются согреть даже те части меня, которые я считала замороженными. И у них получается. Я таю, как воск от пламени свечи, и стекаю по рукам любимого. Кончики пальцев оставляют за собой жаркий след. Жадные губы мужа путешествуют по моей шее и плечам, вызывая волны мурашек, которые разбегаются по всему телу. «Камал», — шепчу я, теряясь в собственных чувствах. «Ты такая красивая». Отвечает он, и я почти слышу улыбку в его интонации. Ночь становится бесконечной. Мы говорим друг другу больше, чем можно выразить словами. Его ласки, его тепло, его присутствие — это моя уверенность, мое счастье. Когда его руки останавливаются на моей шее, чтобы провести по ней легкими нежными прикосновениями, я понимаю, что нахожусь там, где всегда должна была быть. «Ты моя, Аврора», — шепчет Камал в какой-то момент, и его голос становится низким, почти рычащим. «Навсегда». Он не спрашивает, а бескомпромиссно утверждает. Я довольно улыбаюсь, прижимаясь теснее. Близость Камала — это не просто физическое влечение. Это что-то большее. Что-то, что я долго боялась почувствовать. Но он победил, полностью завоевал меня и покорил. Я отвечаю на его слова поцелуем, полным благодарности и любви. Каждый миг, каждая секунда этой ночи становится для меня доказательством, что я не ошиблась в своем выборе. «Я не знала, что можно быть настолько счастливой», — говорю тихо, почти неслышно. Облизываю губы и едва не мурлычу в его руках, как ласковая кошка. «Ты заслуживаешь этого, Аврора». Его губы на мгновение касаются моих. Камал смотрит на меня так, будто я центр его мира, его вселенная. «Я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела, что выбрала меня». Поцелуи мужа становятся требовательнее, руки настойчивее, но в каждом движении ощущается бескрайняя нежность. Камал открывает меня заново, изучает и наполняет своей энергией. Внутри вспыхивает огонь, и с каждой секунды разгорается сильнее, заставляя забыть обо всех страхах, которые еще недавно сковывали мое сердце. В крепких объятиях мужа я чувствую себя не просто любимой, но и защищенной, единственной и неповторимой. Желанной и сексуальной. Он подхватывает меня на руки легко, словно я ничего не вешу, и несет на кровать. Его движения уверенные, но в них есть некая мягкость, которую он показывает только со мной. Я кладу голову ему на плечо, ощущая запах его кожи, его силы, его превосходство. Камал кладет меня на кровать, его тепло ощущается через ткань моей одежды. Взгляд прожигает меня. В нем горят неукротимое желание и сила. «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю», — шепчет он, опускаясь рядом. Его голос словно бархат, глубокий и насыщенный. Я улыбаюсь, тянусь к нему, чтобы провести рукой по щеке. Его лицо чуть грубое, на ощупь, но это только делает его ближе. «Мой Камал, мой единственный!» Его губы снова находят мои, более настойчиво, более жадно. Поцелуй становится горячее. Его руки медленно скользят по моему телу, исследуя каждый изгиб. Я чувствую, как его пальцы аккуратно, но уверенно расстегивают пуговицы на моей одежде. Его дыхание становится тяжелее, когда ткань падает на пол. Он целует мою шею, каждый его поцелуй, словно электрический разряд, заставляет меня выгибаться навстречу. Я тянусь к нему, мои пальцы бегут по его спине, чувствуя напряженные мышцы под ладонями. Камал срывает с себя рубашку, и я ловлю себя на мысли, что больше всего в мире хочу быть с ним здесь и сейчас. Пальцы скользят по моей коже, находят каждую чувствительную точку, вызывая во мне лавину ощущений. Губы спускаются ниже, жадно лаская каждый сантиметр моего тела. Я сжимаю его плечи, не в силах удержаться, выгибаясь навстречу ему, отдаваясь полностью. «Я никогда не отпущу тебя», — хрипло произносит он. Каждое движение идеально, каждый поцелуй словно вспышка света. Камал медленно ведет меня за границы возможного, наполняя полностью, до самого основания. Его ритм сначала медленный, почти мучительный, но вскоре он ускоряется, и мы становимся единым целым. Мои руки сжимаются на его плечах, ногти оставляют следы. Но я знаю, что ему это нравится. Искусные пальцы находят клитор, массируя его с той же уверенностью, с какой он держит меня в объятиях. Одновременно муж склоняется ко мне, его губы жадно ласкают мои соски, заставляя извиваться под ним. «Камал!» — шепчу я. Моя голова запрокидывается, и я чувствую, как тело напрягается, собирая всю энергию в одну точку. Движение мужа становится глубже, сильнее. Мои ноги обвивают его бедра, я сама иду ему навстречу, увеличивая глубину каждого проникновения. Это больше, чем физическая близость. Это мы. Когда оргазм накрывает нас обоих, это похоже на взрыв. Я слышу хриплый стон Камала, его тело напрягается и вздрагивает. А мои крики сливаются с его именем. Волна за волной прокатываются через меня, оставляя только ощущение полной абсолютной близости. Камал медленно опускается рядом, его дыхание все еще тяжелое, но взгляд наполнен любовью. Он касается моего лица, убирает прядь волос, прилипшую к лбу, и улыбается. «Ты мое все», — тихо говорит он, прижимая меня к себе. «Я знаю», — шепчу в ответ, зарываясь лицом в его шее. «Потому что ты тоже мой». Его руки вновь находят меня, и я чувствую, как мир вокруг становится далеким и ненужным. Остаются только его прикосновения, его слова, его дыхание рядом. Я доверяюсь полностью, зная, что он бережно хранит мое сердце. Каждый миг с Камалом — это больше, чем просто близость. Это наше обещание друг другу. Наше будущее. Ночь тянется медленно, сладко, оставляя после себя только тепло и покой. Когда муж засыпает, обнимая меня, я позволяю себе улыбнуться. Этот момент идеальный, и я знаю, что больше ничего не боюсь, потому что Камал здесь. Я, наконец, нашла свое место в этом мире, и это место рядом с ним.